Авторская логика. Я сделала слова, любые, из всего. На мой лес оповалось слово моего, на это мое все на это всласть. Зову вас, как на пир, к источнику припасть, в попытке утолить, насытить, напоить. Волнуюсь об одном, бревном не зашибить.